Старик Чжуан, время пришло, они истощены. Практически не осталось тех, кто еще может стоять на ногах. Тяжелым голосом сказал Ли Фен. Их цель закалить студентов уже была достигнута. Они и так подверглись максимальному давлению. Пришло время покончить с этим, пока никто не погиб. Однако в этот момент произошло неожиданное изменение, приковавшее взгляды учителей. Со стороны Сюйчжаотина, с помощью файтери, даже с пробитой стеной отбиваться стало намного проще. Она была словно монстр, размахивая своими цепями, снося слуг одного за другим. Ей даже не требовалось использовать духовные семена или магию четвертой ступени, все это ей заменяла физическая сила. Естественно, Муну Цзя и остальные спросили о ней, но сейчас не время было разбираться с этим. Главное защитить свои жизни. И почему эти чертовы преподаватели до сих пор не вмешались? Я понимаю, дать нам ощутить битву, но не до такой же степени. Они хотят, чтобы мы буквально валились с ног и умоляли их о помощи. Я хорошо знаю профессора Ли Фена, и он явно не такой человек. Малыш Ли Гун, похоже, одна малышка не смогла добраться до сюда и кое-каким мошкам угрожает опасность. Так что я пойду туда, прикрою их задницы. Повалив еще одного вожака стаи, приземлилась рядом со мной файтери. А, что, не успел я понять смысл ее слов, как ее и след простыл. Прошло всего лишь минут пять. Как только она ушла, монстров неожиданно резко стало больше. Сколько же она сдерживала, раз сложность так сильно изменилась. Но сейчас не то время, чтобы думать об этом. Необходимо убить, пропустить как можно меньше, уменьшить давление на остальных. Я могу, я должен это сделать. Я всегда прикрывал их. Дан Ксу, Дан Шен, Сяян, Лушу и, конечно же, Лулу. Я не могу подвести их. Они и так отдают мне все самое лучшее. Я должен их защитить. Носясь от одного монстра к другому, постоянно используя молниевое поле, я кое-как сдерживал наплыв обычных слуг. Именно в этот момент показался очередной вожак стаи. Прошло еще минут пять или десять с предыдущего. Если честно, мне уже достаточно сложно следить за временем. Чжаотин, отступаем, мы не сможем с ним справиться без той девушки. Взволнованно прокричала Муну Цзя, отходя ближе к оставшимся членам нашей команды. Кроме нас практически никого и не осталось. Капитан, просто отступи, незачем так упираться. Прокричал откуда-то издалека уставшим голосом Дан Ксу. Верно, ха-ха-ха, точно. Преподаватели, конечно, хотят довести нас до предела, дабы повысить потенциал, но не допустят, чтобы студенты под их присмотром погибли. Это же очевидно. Совсем с головы вылетело. Тин-тин, мы сделали достаточно. Хватит, отозвалась и Лулу. И ради чего я так упорствовал все это время? Ради каких-то жалких баллов. Просто поддался моменту и выложился на полную. Вожак стаи мерно осматривал округу, горы трупов монстров, землю, залитую их кровью. С пару десятков его же сородичей валялось то тут, то там. Не знаю, сколько монстров полегло, но их числу тоже должен быть предел, верно. Даже в то время, во время катастрофы, их было не бесконечно много, поток иссяк и город выстоял. Наши взгляды с этим трехглазым волком встретились. Мы оба нашли цель – отступить, сдаться. Возможно, для обычных студентов это и было чем-то незначительным. Для меня же все несколько иначе воспринималось. Им не понять, никому, кроме разве что Ксин Юна, того, что испытываешь, будучи окруженными монстрами, когда ты посреди их огромной стаи. Всю дорогу сюда у меня было странное чувство дежавю, и вот опять, стоило начаться этой битве, стоило мне увидеть сигнал, как перед глазами сразу замелькали сцены из того времени. Должен признать, я немного выпал из реальности, но теперь, ха, я помню, как в первый раз встретил похожего зверя, на разбитых улицах города Бо. Тогда я дрожал от страха, прячась, но не сейчас. Не оборачиваясь, я побежал навстречу трехглазому волку. Я поклялся на могиле родителей, что стану сильнее. Я поклялся, что уничтожу черную церковь и что буду защищать тех, кто попал в беду, близких людей, что вновь найду. Я стал сильнее, верно, намного сильнее, но хватит этой силы? Нет, очевидно, ее мало. И что надо сделать, чтобы стать сильнее? Ответ видели все, кто находится здесь, но кто его понял? Асура, тот человек, от которого у меня мурашки по коже, но он также тот, кто становится сильнее с безумной скоростью. Я еще могу сражаться, а значит и могу стать сильнее. Подпрыгнув, я собирался как обычно бросить стальной стержень в глаз монстру и аккуратно прикончить его. Однако, высоты не хватило, сил осталось немного, да и Нуцзя не подтолкнула. Какая разница? Метнув изо всех сил стержень, я попал лишь ему в морду. Естественно, этого было мало, чтобы убить его, да и сам оказался в крайне опасном положении, вот он уже и открыл пасть, чтобы меня сожрать. Но не стоит думать, что я обезумел и бросился в атаку, не подумав о такой ситуации. Надо бы поблагодарить после всего Ксин Юна. Со стороны Чжаотин в ужасе закричала Лулу, увидев, как ее любимого перекусил пополам трехглазый волк, или так только показалось. Через мгновение зверь выплюнул его с отвращением на морде. Покрытый слюной, целый и невредимый Сюй Чжаотин поднялся на ноги. В свете солнца поблескивала его новенькая броня. Что ж, раз это не сработало, придется потратить несколько больше сил. Сказав это усталым голосом, парень поднял руку вверх, а через мгновение с неба, прямо в голову волку ударило пять золотистых молний одна за другой. Все пятеро попали в одно и то же место, точно по его третьему глазу, прожжав большую дырку и почти убив монстра. К сожалению, это был истинный вожак стаи, и так просто разобраться с ним было невозможно. Но от нестерпимой боли он заметал головой из стороны в сторону, еле держась на ногах. Отпрыгнув чуть назад, парень легко добил его золотистым гневом молнии. У него еще оставались силы для такой магии, удивленно пробормотал Лусин. Мгновение назад они обсуждали, что необходимо вмешаться, как этот парень преподнес им сюрприз. «Добейте оставшихся», — тихо произнес Чжуан Чжанши, начав первым действовать и обрушив на оставшихся слуг дождь из огненных шаров. Десятки, сотни из них поливали землю, вслед за ними обрушились и световые стрелы с потоками воды, камня, ветра, льда и молний. Всего за пару мгновений от, казалось бы, беспрерывной волны монстров остались единицы, чудом уцелевших где-то на окраине. Не то, чтобы их оставалось много, более 6000 уже были убиты студентами, так что вскоре волны зверей должны были истощиться сами по себе. Отряд, посланный Чжан Коном, тоже скоро прибудет. Они столкнулись с небольшой засадой по пути, но ничего серьезного, добавил Ли Фен, но не думаю, что что-то еще произойдет. Пожалуй, я удивлен, что наши студенты смогли продержаться так долго, согласился Чжан Ши. Это, нам не стоит помочь тому парню, если бы не он, то на нас определенно напало больше вожаков стаи. Очевидно, что главнокомандующий призвал большую часть своих элитных бойцов для помощи в битве, заговорил Чжоу Лин. Не думаю, что тот бедолага сможет справиться с ними всеми в одиночку, несмотря на всю его силу. Да и надо бы задержать и допросить тех трех девушки, задумчиво проговорила Ли Цзин. Кстати, а куда они делись? Вон, убежали к тому парню, кроме одной, она там, указала в два разных направления Луэ Луси. Парочка скрылась в направлении битвы с главнокомандующим, но одна задержалась, подойдя к Сюй Чжаотину. Малыш Ли Гун, а ты весьма силен, раз смог сохранить столько сил, заговорила Файтери, тыкая ногой в последнего убитого трехглазого волка. К сожалению, эта сцена была недостаточно напряженной для твоего пробуждения, так что поищи что-то другое. О, чем ты говоришь? Недоумевая спросил Чжаотин, еле стоящий на ногах. Конечно, я о пробуждении внутренней энергии, удивленно и невинно заявила девушка. Думал, я слепая, ты был близок, слабый огонек уже зажегся в тебе, но те ребята все портят. А, с чего вдруг? Недоверчиво спросил парень, проследив за рукой девушки и поняв, что она указывает на учителей. Чтобы пробудить ее, необходимо оказаться на грани жизни, а не просто быть истощенным. Конечно, если ты не особый талант, закатив глаза, пояснила Чен Роу. К сожалению, это не твой случай. В любом случае удачи. Ты уже прикоснулся к ней, так что в следующий раз должно быть проще. Амен, пора. Подожди, я не успел договорить Сюй Чжаотин, остановившись на полуслове. Файтери, эта необыкновенно сильная и своевольная девушка, близко знакомая с Асурой, скрылась в лесу на полной скорости. Ему точно не догнать ее, и не только из-за полного истощения, как физического, так и морального. Но и так, даже с магией ветра, он был не уверен, что сможет сравниться с ее скоростью. Ха-ха-ха, босс, мы справились, вы были просто невероятны. В этот момент сзади подскочил Данг Су. Тин-тин, опять, ты же обещал, хоть знаешь, как я переживала, рассержена и обижена, но вместе с тем с облегчением кричала Чжан Лу. Ха-ха, но у меня же был доспех Ксин Юна, опасности совсем не было, почесав голову, неловко ответил парень. Знаете, меня никто не предупреждал, что с вами будет так муторно. Хоть представляете, сколько сил я потратил, прикрывая вас, сколько будет стоить восстановить все использованные артефакты, а всю атмосферу испорти возмущенный голос Чжао Маньяна. Почему вы не могли просто отступить, как все нормальные студенты? Эй, тебя никто не заставлял все это делать. Тебе несколько раз предлагали пойти отдохнуть. Возмущенно закричала на него Айтуту. Просто, признай, что ты красовался перед девушками. Ха, кто бы говорил. Не менее возмущенно ответил парень. Ты самая первая свалилась без силы и спряталась за стеной. Если бы не я, прикрывавший вас, то наша команда не смогла бы так долго продержаться. Но при этом, никто не обратил на мои самоотверженные действия никакого внимания. Все были заворожены, как эти двое сражались в гуще монстров. Особенно тот безумный тип. Указав рукой на Чжао Тина и Нуцзя, закончил свою тираду Маньянь. Ха-ха, успокойся. Увидев эту сцену, Нуцзя не смогла удержаться от смеха. Ты всегда мог присоединиться к нам. У меня нет фетиша прыгать в гущу отвратительных монстров. Вот если это была куча красоток. Мечтательно пробормотал он в ответ. Ладно, оставим тебя. Закатив глаза, с усталой улыбкой на лице произнесла богиня Му. Глава 477. Битва с крылатым пепельным волком. Сбитие главнокомандующего было только первым шагом. Очевидно, что на земле он будет сражаться не менее, а то и более яростно, нежели в небе. Да, и там ему поможет кучка оставшихся вожаков стаи. Со вздохом, еще раз собравшись с мыслями и настроившись на бой, я плавно соскользнул с лезвия и полетел вниз. В метрах 50 над землей, используя 6 ветряных клинков, замедлил свое падение, создав небольшой воздушный вихрь. Еще одна очень удобная новая функция. Теперь не надо бояться, что не смогу стабилизировать падение. Крылатый, ой, уже бескрылый пепельный волк, увидев меня, взревел и на огромной скорости бросился в мою сторону. Его скорость ничем не отличалась от той, что была в небе, даже оказалась еще выше, так как он опирался на все 4 лапы. Отпрыгнув в сторону при помощи рывка ветра, я вновь обстрелял его парочкой молниевых стержней, но кроме небольших царапин от них было немного толку. С крыльями все так хорошо вышло целиком и полностью благодаря тому, что они изначально были сильно повреждены. Однако зверь явно не собирался терпеть побои и, не обращая на мои жалкие попытки его укусить, ринулся вперед. Раз предыдущая стратегия оказалась неэффективной, следует перейти к следующей. Не просто так же я свалил его на землю, верно? Поднявшись повыше с помощью сапогов ветра, начал настраивать рельсотрон шипастой черепахи, зарядив его вторым метровым мечом. Первый уже успел вернуться и был раскален до красна. Им безусловно было эффективно просто так поразмахивать, но при следующем выстреле он скорее всего расплавится и может даже не нанести никакого урона. Это еще одна проблема этого способа атаки – долгая перезарядка, которую пока ускорить я не в состоянии. Пепельный волк опять же не был настроен позволить себя просто расстрелять. Помимо обычных камней, стволов деревьев и прочей мелочи, этот индивидуум додумался кидать в меня слуг, одноглазых крыс и волков. Увернуться от них было не очень сложно, но это сильно мешало в подготовке рельсотрона, и вместо обычных 5 секунд ушло целых 15. Но и на этом проблемы не закончились. Просто так в него попасть не выйдет. Он смог увернуться от попадания практически в упор, так что надо подобрать идеальный момент, а лучше попробовать предугадать его действия. Способов как-то направить его у меня нет. Наконец, выбрав, как мне казалось, лучший момент, я выпустил метровый клинок с легким хлопком. Пепельный волк, благодаря своим инстинктам, за секунду до вылета лезвия дернулся в сторону от намеченного места удара. К сожалению, это не сильно ему помогло. Через мгновение раздался мощный взрыв, ударная волна от которого даже меня откинула назад, и я чуть не свалился на поджидающих внизу вожаков стаи. В месте же падения образовалась 10-метровая воронка, а сам волчок был откинут на еще десяток метров, получив значительные повреждения, но, увы, ничего критичного. Я начинаю понимать, почему большинство магии высокого уровня крайне масштабно. По-другому монстров уровня главнокомандующего трудно поймать. А еще, то, чем отличались главнокомандующие от более слабых монстров, так это выразительностью морды. Ту злость, что читалось на его лице, сложно передать словами, а крик гнева и боли пробирает до мурашек. Но, к сожалению, как бы мне не нравилось обстреливать его сверху, это будет пустая трата времени. Он успеет достаточно восстановиться, чтобы вновь пережить попадание рельсотрона, прежде чем я смогу использовать его повторно. Пусть он и спустился вниз, но мы по-прежнему должны сойтись на более близкой дистанции. Стоило мне только спуститься на уровень дальности магии среднего уровня, как пепельный волк мигом резко подпрыгнул, чуть не задев меня. Будь я хоть немного неосторожен, этот ублюдок мог сильно ранить меня. Ха-ха-ха, вот оно. Думаешь, в эту игру можешь играть только ты? Найдя, где этот зверь приземлился, я оттолкнулся сразу от двух лезвий, используя шаг молнии четвертой ступени. Маневрировать на такой скорости до сих пор было сложно, но это была скорость более чем в два раза превосходящая его. Лишь чудом он увернулся от моего прямого удара в голову, отделавшись пятью бороздами от своего затылка до хвоста. Не теряя скорости, я тут же отпрыгнул назад. Волк собирался легнуть меня хвостом, а это, должен сказать, здоровая махина, получив которой по башке, можно этой самой башки лишиться. Прикрыл же я свое отступление залпом молниевых шипов из рельсотрона. Пусть это не наносило много урона, но было дико неприятно и раздражало монстра, выигрывая мне драгоценные мгновения. Должен признать, у него чертовски крепкая шкура. Даже на то, чтобы просто поцарапать его, пришлось потратить энергии больше, чем на магию среднего уровня. Ха, молниевый покров в прямом своем применении чертовски неэффективен. Пока пепельный волк оправлялся от моего удара, мне заскучать не дала группка трехглазых волков, что, оскалив клыки, бросились на защиту своего главного. Попробовав пострелять в них теми же шипами, добился не особо большого эффекта. Конечно, на них это было намного более действенно, но даже с тяжелыми ранами они продолжали нападать, заставляя меня все дальше отходить от моей цели. Естественно, пусть в моих глазах они уже не представляют ничего особенного, но все равно являются сильными монстрами уровня истинного вожака стаи. Если не нанести им критического урона, уничтожив почти половину тела, или прямо не поразить жизненно важные органы, убить их крайне проблемно. Окончательно убедившись в малой эффективности моего текущего оружия, я изменил молниевую часть шипастой черепахи. Вместо того, чтобы летать над моим плечом, шесть полуметровых лезвий окружили мою руку. От этого по ней пробежало нечто похожее на мурашки. Молниевая энергия несколько возбудилась и потекла более плавно. Своего рода, эти шесть клинков были для молниевого покрова чем-то вроде стабилизаторов и концентраторов. При этом, используя энергию из самого покрова, мне не требовалось для этого дополнительно отправлять ее. Но это было бы скучно, если все этим и ограничивалось. Основным же предназначением этой формы была концентрация выпускаемой магии молнии. Благодаря своим навыкам, я уже мог сосредоточить большую часть энергии заклинания в одной точке, но на это требовалась слишком высокая умственная концентрация, так что я вместо этого создал эту штуку, чтобы упростить себе работу. Подлетев и запрыгнув на голову трехглазому волку, у которого половина лица превратилась в кашицу из-за предыдущих атак, я направил указательный палец в его средний глаз. Вспыхнула молния, и вместо глаза образовалось круглое отверстие, вплоть до его мозга. Такой удар зверь уже пережить не смог и свалился замертво. Конечно, добиться такого же результата, атакуя что-то кроме глаз, не получится. Шерсть, мышцы и кости этих волков достаточно прочны, чтобы противостоять такой атаке, но вот глаза, совместно с ртом и анусом, слабые места большинства существ. Использовать первые два еще куда ни шло, но третье, ух, скажем так, я просто не хочу получить прозвище по типу «принц разрушительного ануса», согласитесь, намного лучше звучит «уничтожитель небесного ока», ха-а. Протяжно выдохнув, я оглядел оставшихся волков и уже собирался начать косить их своим новеньким приемчиком, но с неба на нас свалился здоровенный монстр, ростом с пару десяток метров. Даже на четвереньках он возвышался на несколько голов над трехглазыми волками. Мощные передние лапы, несколько рудиментарные, но не менее мощные задние, пепельная шерсть и разодранная и кровоточащая спина. Это наш волчок вернулся, а у парня уже глаза кровью налились. Усмехнувшись, я использовал шаг молнии, чтобы уклониться от его очередного выпада. Одним ударом он не только разорвал голову волка, на котором я стоял, но и поднял кучу земли, что чуть меня не захлестнуло. Начав вновь отступать, я составлял еще одно совмещенное заклинание среднего уровня. Но стоило мне слегка отвлечься, как монстр настиг меня и чуть не прибил. Благо вовремя успел призвать свой щит. От удара по нему пошли легкие трещины, но он выдержал этот удар. Руки слегка потряхивало от такого, да и звезды вновь разлетелись. Так что пришлось увеличить расстояние и попробовать снова. В своем гневе пепельный волк перерубил половину из своих элитных прислужников. Ну, не буду уточнять, что всех их подставил я, нагло дразня зверя, стоя у них на спинах. Еще несколько раз из-за напора этого чудовища я сбивался и вместо магии среднего уровня быстренько выстраивал звездный путь шага молнии, чтобы не умереть. В конце концов ему удалось разломать мой щит. После парочки попыток, напряжение скапливалось все больше с каждой минутой боя и каждая новая попытка закончить звездную карту отдавалась все большей головной болью. К сожалению, это был единственный путь. Было сложно придумать что-то из моего арсенала, что могло ранить его, кроме этого. Просто магия среднего уровня третьей ступени была слишком неэффективной, оставляя на его теле большие, но не серьезные ранения. Таким способом, я быстрее истратил бы все свои резервы, нежели убил его. Да к тому же из-за постоянного использования точечного контроля мое тело начинало трещать по швам и не выдерживать. Только чудом мне удавалось поддерживать оптимальное состояние без использования магии пространства. Задействуя я еще и ее, мой мозг расплавился от перенапряжения. С трудом, вскоре после того, как мой славный щит разлетелся на куски, я закончил составлять звезды и взмахом рук выпустил всю накопленную энергию. Из-под моих ног вырвался целый поток молниевых лезвий, напрочь сметший всех оставшихся вожаков стаи и врезавшийся в главнокомандующего. От мощи этого заклинания, сопоставимого чуть ли не со второй ступенью высокого уровня, пепельный волк получил серьезные раны, шерсть была разорвана в множестве мест, обильно текла кровь, и он даже отступил на пару шагов. Однако этого было мало, чтобы прикончить его. Но на это был подготовленный следующий ход. Первый выпущенный мной метровый клинок успел остыть достаточно для второго выстрела. Быстро подняв руку и зарядив рельсотрон, я выстрелил полным зарядом. Пепельный волк после предыдущей атаки, да и за всю битву потерял много крови и тоже знатно измотался, бегая за мной, так что уже не смог вовремя среагировать. Правда, должен признать, в последний момент он слегка дернулся в сторону, тут же кубарем покатившись по земле, разбрызгивая еще больше крови. Посмотрев в сторону пытающегося подняться волка, можно было заметить значительные изменения. Не было всей левой руки, да и значительный кусок туловища исчез, а вместо них красовалась округлая дыра. Ха! Мой мозг и тело достигли предела от перенапряжения, я словно поломанная кукла упал на колени, с полностью пустой головой. До сих пор ни одна атака этого зверя не оставила на мне никаких повреждений, кроме незначительных царапин. Однако создавалось ощущение, что состояние у меня не лучше, чем у того парня, потерявшего целую руку. Долго отдыхать мне, естественно, не дали. Из кучи трупов вылезла троица побитых, трехглазых волков, откуда-то еще набежало более сотни слуг. Этот тип настолько отчаялся, что решил бросить на меня все, что осталось от его стада. Я слышал, как вдалеке раздавался шум, похожий на применение множества заклинаний высокого уровня, но был слишком сконцентрирован на битве, чтобы обратить внимание. Думаю, сражение в лагере закончилось с вмешательством учителей. После пары секунд промедлений, под несколько трусливый, или мне так показалось, вой трехглазых волков, куча не имеющих права голоса слуг кинулись на меня. Я же с трудом мог пошевелиться. Голова совершенно не хотела соображать, а на что-то сложное требовалось в 10 раз больше усилий. В последний момент перед атакой первых одноглазых волков, я закончил звездный путь магии пространства. Сильная отталкивающая волна разошлась от меня во все стороны, сбив с ног приближающихся слуг. Но только это не могло их победить. Пока я понемногу пытался подняться на ноги, шестерка ветряных клинков, покрытых закрученным потоком ветра, словно сверла начали дырявить башки ближайших зверей. Глава 478. Убийство главнокомандующего. Встать получилось с трудом, и то на трясущихся ногах. К счастью, я был достаточно опытен в прямом использовании шипастой черепахи с шестью лезвиями, и это не причиняло слишком большой боли. Пока я понемногу восстанавливался, приспосабливаясь к сильно поврежденному телу, краем уха услышал свист, а через мгновение отлетел на десяток метров и еще сотню прокатился кубарем по земле, оставив за собой длинную траншею. На том же месте, где я только что стоял, приземлился пепельный волк, запустивший меня лапой в полет. Аагрх, взревев и взяв себя в руки, применив всю силу воли, что у меня осталось, я вскочил на ноги, отчего слегка помутнело в глазах. Радовало то, что в последний момент заметил эту атаку и успел призвать свою новую броню. Она была не так крепка, как моя старая, способная выдержать и атаки полководца, зато намного, намного меньше нагружала мой дух при использовании. Ее я мог носить практически постоянно. Собственно, как и щит, они были примерно моего уровня. Правда, на броне остались явные следы от когтей зверя, да и ударная волна не полностью была поглощена, еще разок встряхнув мои внутренности. Но в целом я пережил этот удар достаточно неплохо. Пепельный волк стоял на том месте, где раньше был я, опершись на одну единственную оставшуюся руку, или точнее переднюю лапу. На самом деле сложно подобрать точную терминологию, все же он полугуманоид. Кровь хлестала из его многочисленных ран, большим потоком вытекая из места, где раньше была рука. Еще немного, совсем чуть-чуть, и он будет моим. Но я буквально чувствовал, как все мое тело словно в огне, горит изнутри. Даже те места, что были полностью уничтожены молниеевым покровом, причиняли огромную боль. Внутренняя энергия, перемешанная с магической, циркулировала по моему телу с каждым кругом, ускоряясь все больше и больше. Ее было так много, и она была настолько мощной, что мое тело просто не выдерживало. Молниеевый же покров поднялся выше, переходя на предплечьях и дальше. Постепенно от локтя оставалось все меньше, а кости показывались все сильнее. Хоть я уже и был на этапе концентрации, объем не должен был активно расти, но после месяца активного занятия ковкой с использованием меда аленьких цветов, она почти удвоилась. Это было слишком много, чтобы человеческое тело выдержало. Человеческое, кхраа, раздался слабый рев пепельного волка, с трудом стоящего на свои троих. Оставшиеся слуги и тарица вожаков стаи прекрасно поняли смысл этого. С некоторым нежеланием и страхом они бросились на меня. «Что ж, раз вы так хотите, вы этого получите. Раз меня переполняет энергия, я дам ей выход». Поддерживая свое тело от полного разрушения, по старинке магии пространства, я бросился вперед. Первый же одноглазый волк был практически разорван на куски ударом в грудь. Такая же судьба ждала и следующих. Мощь простых ударов ногами и руками превосходила магию начального уровня, благодаря прямому выплеску внутренней энергии, смешанной с магической. Правда, не думаю, что без молниевого покрова это было бы так просто, да и энергия утекала на удивление быстро. Вскоре подоспел и первый трехглазик. Вырвавшись из окружения оставшихся слуг, я пробил его глаз концентрированной молнией, при помощи шипастой черепахи. Не останавливаясь, я взмахом руки выпустил в приближающегося с другой стороны вихрь лезвий ветра, третьей ступени среднего уровня. Он вместе со своей группкой слуг был практически разорван на части, не то чтобы до этого он был целым. На оставшегося я спустил безумный танец молний, этого было вполне достаточно, чтобы добить недобитки, оставив нас с пепельным один на один. В отличие от переполнявшей меня внутренней энергии, магическая практически пробивала дно, упав ниже 30% за этот бой. Все время я старался экономить именно ее, не разбрасываясь попусту магией среднего уровня, но теперь это был кратчайший путь сократить численность волков и сохранять побольше выносливости. Тем более, что для обычной магии среднего уровня мне требовалось в районе 2-3 секунд даже в текущем состоянии. Обычно же на это уходило не более одной. Волчок за это время тоже восстановился, вновь одним рывком добравшись до меня и попытавшись прихлопнуть, как какую-то блоху. Я же, не растерявшись, ударил в ответ по его ладони. По сравнению с моей меленькой ручкой, его огромная лапа казалась большим камнем, размером с небольшой шкаф. С хлопком я отлетел в сторону. Мало того, что кости в моей руке были разломаны, так еще и ноги были сильно повреждены из-за давления удара. Но и это чудовище не осталось безнаказанным. Выплеснув максимум энергии, что я смог, во время удара, несколько погасил импульс, но главное содрал кожу с его руки, оставив большую рваную рану и даже оторвав пару пальцев. Остановившись в паре метров, я с трудом стоял на ногах, а правая рука повисла как тряпка. В глазах темнело и двоилось, было сложно сконцентрироваться на цели. Благо монстр тоже потерял достаточно крови и был сильно ранен, чтобы тут же продолжить свое наступление. Мы стояли так несколько секунд, пока я с улыбкой не щелкнул левой рукой. Рядом с дырой левой руки зверя появилась небольшая точка с очень большой силой притяжения. Магия среднего уровня пространства, сжатие. Обычно его используют несколько по-другому, но если чуть-чуть постараться, можно создать что-то похожее на эффект всасывания черной дыры. Она, конечно, рассосется очень быстро и лишь слегка изменит чье-то движение, но в таком своем состоянии пепельный не сможет удержаться на ногах. Как я и предполагал, Чуть наклонившись из-за мощного притяжения, он потерял равновесие, грохнувшись на землю, а часть плоти из раны была вырвана, вновь открыв ее. Но это был еще не конец. Из рельсотрона вылетел второй успевший остыть клинок, пронзив живот зверя. Его сердце, голова, крылья, когти и кровь были нужны для выполнения задания старика. Крылья, пусть и поломанные, должны где-то валяться, остальное же требовалось сохранить, чего полностью заряженный выстрел явно не сделает. Раздался хлопок, за которым вскоре последовал мощный звук взрыва. Отброшенный более чем на сотню метров пепельный волк упал навзничь с большой дырой в центре живота. Пусть меч снаряд и не пробил его насквозь, но все его внутренние органы, кроме сердца и легких, были превращены в кашицу, да и они явно не были в идеальном состоянии. Конечно, зверь был до сих пор жив. Главнокомандующий даже с такими ранами не умрет сразу. Кое-как подойдя к нему, я наблюдал, как это чудовище пытается пошевелиться, встать и отомстить мне. В его глазах явно читалось нежелание погибать и отчаянная борьба за жизнь, смешанные с гневом и жаждой мести. С пустым выражением лица, на последнем издыхании, я, максимально сконцентрировав энергию, выпустил молниевое лезвие, пытаясь перерубить ему шею. Но вместо красивого разреза осталась неглубокая рана. Но я на этом не остановился, продолжая раз за разом посылать высококонцентрированные молниевые лезвия ему в шею. Спустя лезвий 10 его голова почти отделилась от тела. Он был практически мертв и давно потерял сознание. Но мне было важно добить его, это была некая идея фикс, благодаря которой я до сих пор держался на ногах. Приложив последние силы, взяв за загривок, окончательно оторвал его голову, помогая себе магией пространства. Ксин Юн. Где-то вдалеке раздался чей-то голос. «Брат, с тобой все в порядке?» Последовал еще один знакомый голос, но я уже не мог нормально на него отреагировать. В ушах звенело, в глазах темнело, все тело дрожало от приступов боли, частично немея. Со вздохом, едва подняв голову крылатого пепельного волка, я упал, провалившись в темноту. Со стороны, три девушки в масках быстро пробирались через лес. Их миссия была практически выполнена. Осталось совсем немного, но это было самым важным. Бой Ксин Юна и главнокомандующего еще продолжался и, судя по сопутствующему грохоту, подходил к концу. Они должны были либо вытащить его с поля битвы, спасая от разъяренного зверя, либо отпраздновать победу парня, либо вытащить его с того света. Все трое хорошо знали Ксин Юна и уже видели, как он оказывался после ожесточенного боя на грани жизни и смерти. Казалось, что это доставляет ему особое удовольствие. Особенно хорошо это понимала Чен Роу. Во время турнира трех кланов, она лично неоднократно видела, как этого безумного, самоотверженно дерущегося, словно безумец парня, буквально выносили с арены каждый раз. Иной раз казалось, что он и правда погибнет, но медики чудом его собирали. Так что они прекрасно понимали, насколько сложная задача их может ожидать. Самым простым было бы, если им придется его вытаскивать с поля боя более-менее целого. Но когда они выбежали из зарослей, их взору предстала невероятная картина. Повсюду были разбросаны трупы монстров. То там, то тут валялись тела вожаков стаи. Все они были изуродованы, расчленены или разорваны. Земля была буквально перепахана, а растущие здесь раньше деревья разбиты в опилки. Крови было так много, что она собиралась в небольшие ручейки. Они недавно ушли с другого поля битвы, где погибло более 5000 различных монстров, крови и трупов было еще больше, они даже образовывали небольшие горки, наваленные друг на друга. Но то, что делало эту картину более жуткой, чем предыдущую, так это осознание того, что все это устроил один человек. Венцом же этого пейзажа был огромный труп крылатого пепельного волка, валяющегося на небольшом холме. Рядом с ним стоял человек в крошащейся броне и изодранной одежде. Его кожа буквально разрывалась изнутри, а вытекающая кровь кипела и испарялась. Правая рука висела как тряпка, смятая невероятным образом, словно кусок пластилина. Левая же с трудом приподнимала голову главнокомандующего. «Ксин Юн!» — с волнением в голосе закричала Чжоу Мин, увидев эту картину. «Брат, с тобой все в порядке?» В ту же секунду выкрикнула Ксин Эр, бросившись вперед. Одна Чен Роу молчаливо стояла и смотрела на это. Смесь волнения и возбуждения бурлила в ее крови, заставив впасть в ступор. Очнулась она только тогда, когда нечто напоминающее кисть, держащая голову, испарилось буквально на их глазах. Голова монстра упала, а вслед за ней свалилось и тело парня, словно мешок картошки. Тогда и она рванула к нему, за пару прыжков догнав остальных двух девушек. «Брат, брат, очнись, не оставляй Ксинер меня одну, ты же сильный». Со слезами на глазах девушка в зеленой маске схватила за плечи валяющуюся человекоподобное тело. «Точно, он говорил дать ему выпить это, а затем обработать раны этим». Быстро перейдя от паники к конструктивным мыслям, Ксинер начала доставать различные мази и эликсиры из своего пространственного браслета. «Слушай, а разве после такого вообще возможно выжить?» – спросила Чжоу Мин, переводя взгляд с одной конечности на другую. Вместо стоп и ладоней были культяпки с торчащими обломанными костями, вокруг которых мелькали слабые электрические вспышки. «Ох, черт, это фигово!» Неожиданно раздался еще один голос со стороны. Его источником был молодой парень, появившийся из тени. На его плече была еще одна девушка в маске с голубыми узорами, а рядом стояла девушка с пламенными волосами. «Вы кто такие?» – грозно спросила Чен Ро, увидевшая их впервые. «Это ребята, что работают на Ксин Юна. Если он умрет, умрут и они». Быстро, слегка замявшись, объяснила Чжоу Мин. Только после этого Чен Роу пропустила их к Ксин Юну. Тем временем Ксинер пыталась напоить парня эликсиром, но ничего не получалось, даже если она заливала его ему в рот, то у него не получалось проглотить жидкость. Тогда, пока остальные были отвлечены новыми людьми, она просто выпила часть и попыталась через поцелуй напоить Ксин Юна. Это получилось намного лучше, чем в прошлый раз. Черт, у меня только средний уровень исцеления, причитала красноволосая девушка, выпуская белых бабочек, что порхали вокруг парня. Черт, я еще и потратила треть своей энергии на ту девчонку. Глава 479. Снова кацит. Очнулся я на удивление от сильного чувства холода, словно меня положили в морозильник на большой кусок льда. Открыв глаза и сев, держась за голову, я осмотрелся. Как и ожидалось, хорошо знакомое ледяное озеро, хорошо знакомый мрачный и пугающий лес за его пределами. Только на этот раз был ряд отличий. Во-первых, все озеро словно переломано, куски льда торчали там и тут, не было видно ни одного целого участка, помимо того, на котором находился я. Во-вторых, же темных теней с ярко-красными глазами стало в разы больше, к тому же они так быстро перемещались меж деревьев, что сливались воедино, образуя сплошную стену мрака. «Угнетающая обстановка», — заключил в моей голове Асура. «И не говори», — со вздохом ответил я. «Если быть честным, не планировал здесь оказаться. Больно сильно это место навевает негативные мысли, зато здесь я на удивление спокоен и расслаблен. Смысл переживать, когда умираешь не в первый и даже не во второй раз? Ну, по крайней мере, мы прикончили главнокомандующего на среднем уровне», — безразлично задумчивым голосом заявил Асура. «Можем гордиться этим, если, конечно, и на этот раз вернемся обратно», — сухо заметил я. «Не в первый раз, справимся», — легкомысленно ответил он. «Я же, закончив с осмотром местных достопримечательностей, принялся осматривать себя. С прошлого раза мое тело значительно изменилось, стало еще больше похоже на мое текущее воплощение, но это были самые незначительные изменения. Если раньше были всего лишь необычные когти, то теперь вся ладонь изменилась на ту, что была при использовании молниевого покрова. Если же все тело было полупрозрачным, с золотистым отливом, то ладони и стопы были смесью разных цветов – золотистого, фиолетового, зеленого и серебристого, вызывая одновременно пугающие и интригующие чувства. Кроме этого, по телу еще более явно бегали потоки магической энергии, собираясь в районе груди. Да, к тому же глаза имели фиолетовый оттенок. «Вернулся, он вернулся», — раздался трескучий голос, как в прошлый раз, казалось, что он доносится отовсюду и повторяется несколько раз, постепенно затихая. «Хорошо, хорошо, человек получил подарок, подарок пустил корни, интересно, интересно, можно, нельзя, подходит, нет, а, какой подарок, ты о чем?» Так же непринужденно, как и в прошлый раз, спросил я. «Порочность, тьма, в душе пустила корни, связала, скрепила», — ответил голос с некоторым злорадством в голосе. Не успел я моргнуть, как прямо передо мной откуда ни возьмись возникла одна из теней, возвышающаяся на несколько голов, полностью окутанная тьмой. Подняв нечто похожее на костлявую руку, она пальцем указала мне на голову, добавив: «Присмотрись, увидь». Послушав ее, я еще раз осмотрел себя более внимательно, обращая внимание на каждую мелочь. И правда, обнаружил небольшие, тонкие словно капилляры линии, пронизывающие все мое тело, от кончиков пальцев рук и ног, собираясь в пару сгустков на туловище и уходя в сторону моего затылка. Эти линии были темно-красного, ближе к черному оттенку, и найти их невооруженным глазом оказалось крайне сложно. По всей длине они не меняли свою толщину, постоянно оставаясь такими же тонкими, даже на месте стыков. Это больше напоминало какую-то схему, нежели меридианы или кровеносные сосуды. «Что это?» – заинтересованно пробормотал я, разглядывая линии на своей руке. «Знак, росток, основа». Раздалось бессвязное трескучее бормотание, от которого откровенно начинало резать в ушах. «Испытание, наследие». «Звучит очень интересно и очень пугающе», – заметил Асура, несколько боязливым и недоверчивым голосом. «Это точно», – согласился я, с осторожностью осматривая окрестности. «Не уверен, что требуется именно от меня в данный момент, но думаю, девочки смогут обработать раны и не дать мне окочуриться, верно? Да еще и имлан с магией исцеления там есть. Как-нибудь достанут меня отсюда, наверное. Может, стоит попробовать впитать витающую здесь энергию, как в прошлый раз, но что-то под присмотром всех этих теней как-то слишком страхово это делать. Решение. Принять решение». Тем временем бормотал голос наперебой сам с собой. «Еще один. Борьба. Кровавая баня. Выбор господина. Наследие. Смерть». Что-то мне совершенно не нравилось то, к чему ведет это, но очевидно, выбора у меня не было. Наконец-то к чему-то придя, тень, что возвышалась надо мной, отломила от возвышающейся рядышком льдинки верхушку, которая каким-то образом приобрела форму октаэдра. «Прими, рискни, развлеки, возможность, возвышение, правитель, а что будет, если я откажусь?» Немного нервно спросил я. Вся эта атмосфера казалась крайне странной. Очевидно было, что эта фигня сулит кучу ненужного мне геморроя. Я буквально чувствовал это своей пятой точкой. Но, с другой стороны, создавалось ощущение, что меня особо не спрашивают, да и эта штука скорее всего была достаточно редкой. То, что она редкая, еще не значит, что она полезная. Со скепсисом в голосе заговорил Асура. Если честно, от этого камушка кровь стынет в жилах. Он слишком жуткий, невероятно жуткий. Намного более жуткий, чем тот демон, с которым разобрались ребятки из клана Ло. Не хочет? Странно, необычно, уникально. Словно облизывающийся кот заговорил трескучий голос, отчего по спине пробежали мурашки. Интересный выбившийся. Не ошибся. Собрать. Поглотить. Коллекция. Сохранить. Нет. Стой. Я же не отказался. Что-то наподобие шестого чувства пробило меня насквозь, заставив выпалить это. Было стойкое ощущение, если я не соглашусь на то, что он хотел до этого, произойдет нечто намного более худшее. Все же я не до конца еще распрощался с жизнью, верно? Я уже пару раз возвращался отсюда, так что не стоит нарушать традиций. Хорошо, ха-ха-ха, хорошо. Рассмеявшись, начал приговаривать голос. Его смех был похож одновременно на треск льда и дикий истерический хохот сумасшедшего, еще больше наводя жути. Этот тип совершенно не похож на короля тьмы. Тот тоже был жуткий, но их жуткость кардинально разная, и это хороший вопрос, кто более жуткий. «Ну, так что я должен делать?» — с волнением в голосе спросил я. «Принять, выжить, не умереть, не исчезнуть», — раздался сильно возбужденный и еще более трескучий голос. Схватив ледяной и кристально чистый октаэдр, тень передо мной вонзила его в мой затылок, словно вставляла флешку в компьютер. Тут же меня пронзила невероятно сильная боль, которой я до сих пор никогда не испытывал. А я буквально пережил разрыв души на мелкие кусочки. Это было в разы больнее, чем тогда. Лишь каким-то чудом я оставался в сознании, но каждое мгновение в таком состоянии было сравнимо с вечностью. Казалось, в меня заливают раскаленный металл, но в то же время словно меня накачивали жидким азотом. Нет, меня не бросало то в жар, то в холод, это было все одновременно. Энергия в теле закрутилась с невероятной силой, стремясь вырваться наружу. Сердце, или то, что сейчас у меня было вместо него, дико пульсировало, отдаваясь барабанной дробью в ушах. Три туманности разом вырвались из тела, начав кружить вокруг меня, опутанные золотистыми и темно-красными линиями. Свет от них трех становился то более тусклым, то вспыхивал невероятно ярким светом. Посреди же них парил тот самый прозрачный октаэдр, из которого и выходило большинство темно-красных нитей, проникающих как в туманности, так и в мое тело. К нему же от меня также протягивались золотистые линии, медленно оплетая его. Помимо боли было невероятное ощущение, словно меня разорвали на куски, и теперь я медленно вновь срастаюсь в едино, но как-то иначе, нежели раньше, с какой-то новой частью себя, но назвать ее инородной я тоже не мог. Она была и частью меня, и чем-то иным, особенным, источая холод и тьму. Тем временем все озеро пришло в движение. Лед начал активно трескаться, разлетаться на куски и дрейфовать вокруг меня. Ледяные глыбы сталкивались, а разрушались, падая в воду, затем вновь всплывали на поверхность в невероятном круговороте. Со стороны леса поднялся сильный ветер, вызывая шелест и треск веток этих жутких деревьев, в то время как тени, блуждающие между ними, собрались вместе на берегу озера, возвышаясь словно стена, постепенно закрывая обзор и застилая весь мир тьмой. Последнее, что я помню, что нечто с холодным блеском, кромешно-черной каплей упало мне на грудь и скрылось там, со стороны. После продолжительной битвы и оказания первой помощи тело Ксинъюна оттащили в пещеру, перед которой ранее собирались его ученицы. Недалеко от него лежала и мирно спала Хэйюй. Конечно, она сильно пострадала во время боя, да пробудила внутреннюю энергию, но ничего опасного ей не угрожало. Девушка просто сильно устала и сейчас отсыпалась, чего нельзя было сказать о парне. Вокруг него собралось 4 девушки, пытаясь обработать его раны и хоть как-то привести его в чувство, не дав отправиться на тот свет. У Инлан давно закончилась магическая энергия, и она просто стояла в сторонке, суетясь, пытаясь дать какой-нибудь дельный совет. Чжоу Мин стояла еще дальше, поглядывая время от времени на спящую подругу. В отличие от остальных, она вообще ничего не смыслила в медицине, за пределами первой помощи, что преподавали в школе и университете. В основном хлопотали Чен Роу и Ксинер, намазывая тело Ксинъюна кучей мази и вливая ему одну жидкость за другой. К всеобщему удивлению и жути, самые серьезные на первый взгляд раны, отсутствие конечностей, восстановились еще до того, как его принесли сюда. Они отрастали буквально на их глазах. Кости наращивались и появлялись новые, мышцы, нервы и кровеносные сосуды опутывали их, а кожа непреклонным маршем закрывала открытые участки. Но это были самые серьезные повреждения только на первый взгляд. Внутренние органы, мышцы и кости, что не были изначально отсутствующими, восстанавливались намного, намного медленнее. Даже магия среднего уровня лишь слегка смогла поддержать и не дать быстро отбросить копыта Ксинъюну. Черт, как он вообще довел себя до такого состояния? Возмущалась Чен Роу, отсев в сторону, переделав все, что только могла. Даже медицина 3 кланов закалки не всесильна и не может сравниться с магией исцеления. На самом деле его тело просто удивительно. Обычный бы человек умер мгновенно, он же держится до сих пор и даже понемногу восстанавливается. Со страхом в голосе заметила Инлан. Правда, не уверена, как долго будет продолжаться эта положительная динамика. Хорошо бы было найти мага исцеления высокого уровня, а лучше высшего. Брат не умрет, Ксинер, я этого не позволю, твердым голосом заявила девушка с кислотно-зеленой челкой. Тогда, найди для него этого самого мага исцеления, который еще и примчится сюда, не задавая вопросов, саркастично заметила Чен Роу. Ха, я знаю одного такого, потянувшись за телефоном, заявила Ксинер. Если ты подумала о клане Ло, то не просто так Ксинъюн сам их не позвал, вздохнув, остановила ее мисс Чен. Да и к обычному магу не обратишься, с его телом будет слишком много вопросов. Тогда, о чем-то подумав, проговорила девушка, как неожиданно у всех 4 мурашки пробежали по коже, и они непроизвольно отпрыгнули в сторону от парня. Из него начал валить красновато-черный туман, окружая его и впитываясь обратно. «А-а!» – раздался мощный крик, полный боли, а Ксинъюн поднялся над землей и запрокинул голову, словно одержимый. «Черт, да что с ним такое происходит?» – истерически прокричала Инлан. «А я откуда знаю?» – в ответ крикнула Чен Роу. «Бэ, брат, Ксинъюн!» – словно завороженная пробормотала Ксинер. Глава 480. Последствия нападения на лагерь Сюйчжаотинь. Неожиданно один за другим прогремело несколько взрывов со стороны, где Асура сражался с крылатым пепельным волком. Взволнованные голоса студентов, переживших величайший в своей жизни кризис, тут же стихли. Точно, Асура. Неужели он смог победить? Конечно, судя по лицам, остальные думали иначе. Они не видели его в действии так, как я, не ощущали на себе его приемы. Ему вполне по силам сделать невозможное. Видно, он и правда победил, заключил я тихим голосом, спустя пару минут, за которые не последовало ни очередного шума битвы, не появился крылатый волк. Бог смерти Бо вернулся в свои владения. А, ты говоришь про того типа, который убивал слуг голыми руками? Заинтересованно спросил Дан Ксу. А, да, Рассеянно ответил я, припоминая, как рассказывал им историю нашей первой встречи. Разве такое вообще возможно? Может, маги высокого уровня и могут такое, но он не показал таких способностей. С сомнением в голосе спросил Чжао Маньянь. Ты думаешь, что этот тип и тот, кого ты встретил в прошлом, один и тот же человек? Заинтересованно спросила Муну Цзя. Я уверен на 90%. С такого расстояния было плохо видно, но аура у них схожая, ответил я слабым голосом. По правде говоря, чем больше стоял на одном месте, тем тяжелее это было. Адреналин постепенно выводился из крови и слабость накатывала волна за волной. Подождите, а где все-таки Ксин Юн? Его не было ни до начала боя, ни во время. Он словно сквозь землю провалился. Неожиданно сказала Ай Туту, осматривая всех собравшихся. Точно, Ксин Юн. Перед самым нападением он ушел в лес и не вернулся. Словно опомнившись, заявил я, посмотрев в сторону, куда он ушел. Зачем он пошел в лес рано утром? Черт, надо срочно сообщить учителям, закричала, стоявшая чуть в сторонке и не вмешивающаяся в наш разговор усталая Хуан Линсу. Быстрее, уже может быть слишком поздно. Я пойду поищу его, сейчас в лесу должно быть мало монстров, так что, несколько заплетающимся языком проговорил я, делая неуверенные шаги в сторону леса. Подожди, Тин-Тин, сейчас бессмысленно кидаться на его поиски, оставь это учителям, пусть они с этим разберутся, а сам отдохни. Схватив за руку, остановила меня Лулу. Ха, точно. Выдохнув, согласился я с ней, именно в этот момент силы окончательно покинул меня. Тин-Тин, что с тобой? Последнее, что я расслышал, был ее взволнованный голос. Со стороны, старший лейтенант Цюэ, рад, что вы выполнили нашу просьбу и не вмешивались. Благодарил Чжуан Чжанши, стоящего перед ним человека в военной форме. Это был лидер отряда, отправленный военными на помощь. Не стоит. К сожалению, мы сами только недавно добрались до вас, неловко отвечал военный. Это была экстренная ситуация, и вы изначально заявляли, что вам не нужна помощь в защите, так что у нас не было подготовлено дежурного отряда для помощи вам. Можете больше не волноваться, остальной работой займемся мы. Пусть ваши студенты отдохнут как можно лучше. Понимаю, надеюсь, вы установите причину такого неожиданного нашествия монстров. Если бы на нашем месте был кто-то другой, не обошлось бы без потерь. Вежливо кивал Чжанши. Естественно, оно было сопоставимо по силе с тем, что почти уничтожило город Бо 1,5 года назад. Выяснить это наша обязанность. Ответственно и также вежливо говорил старший лейтенант Цюэ. Господин Чжанши, мы только выяснили, что двое студентов пропали без вести. Неожиданно испортила картину взаимной вежливости Лао Люси. Это Ксин Юн и Чен Роу, оба солидного класса факультета молнии. Что? Что случилось? Встревоженно вмешался Ли Фен, стоящий рядом. Говорят, что до начала нападения они оба отправились по нужде и пропали, объяснила встревоженная Люси. Не знаю, как далеко они ушли, но я не обнаружила их при помощи магии звука. Возможно, они решили прогуляться по лесу, когда их неожиданно застигла волна монстров, предположил Ли Фен. Они оба достаточно экстраординарные личности с неплохой силой и знаниями, так что могли не бояться обычных монстров и углубиться в лес в одиночку. Хотите сказать, это просто совпадение? Задумчиво спросил лидер факультета огня. Старина Фен, тебе самому не кажется это подозрительным? Не могу с этим поспорить, но неужели ты хочешь сказать, что обычным студентам под силу устроить такое нашествие? Да и зачем, какой у них мотив? Недоверчиво спросил профессор Ли. На все это можно дать ответ, если предположить, что они из Черной Церкви. Неожиданно высказал предположение старший лейтенант Цюэ. Я сражался плечом к плечу с полковником Чжан Коном во время катастрофы и хорошо знаю их почерк. Это выглядит похоже, но безусловно стоит подождать, пока мои люди проведут исследование окружения и только потом выносить решение. Пожалуй, звучит логично, но мне сложно в это поверить. Ксин Юн сам с города Бо, его друзья остались здесь. Недоверчиво и неуверенно пытался защитить своих студентов Ли Фен. Черная церковь, можно придумать множество вариантов. Да, и не стоит исключать того, что один из них и правда невиновен. Пожал плечами старший лейтенант. Со стороны Сюйчжао Тина. А, очнувшись, я до сих пор чувствовал слабость, голова пульсировала и хотелось еще поспать. Все тело ныло от боли, отбавляя еще больше желания двигаться. Но помня о ситуации, при которой я потерял сознание, приложил усилия и сел, открыв глаза, осмотрелся. Судя по всему, Меня перенесли в палатку, а сквозь ткань пробивались слабые лучи утреннего солнца. Либо я проспал совсем немного, либо слишком много. Видно, меня кто-то раздел и обработал раны, так как из одежды на мне осталось только нижнее белье. Одев штаны да майку, я вышел из палатки. Перед ней вокруг костра сидели Лулу, Мунуцзя и Дангсу. «О, командир, ты проснулся!» Сразу заметив меня, заговорил единственный сидевший здесь парень. «Ты провалялся целые сутки, мы уже начали переживать. Хочешь покушать?» «Я как раз сварила лапши», — предложила Лулу, протягивая миску, с достаточно своеобразной едой, хотя приготовить что-то сносное в таких условиях уже чудо, верно? «Спасибо». Взяв ее и сев на лежащее рядом бревно, поблагодарил я. «Что случилось после того, как я уснул? Если это ты называешь уснул, то что, по-твоему, свалиться в обморок?» — ехидно заметил Дангсу. «Ты буквально повис на руках у своей любимой. Эй, нельзя было сказать, это как-то по-другому?» — смущенно спросила Лулу. «Но это и правда выглядело жутко. Я очень за тебя испугалась. Прости, прости. Ничего страшного не случилось, правда. Просто немного устал», — с улыбкой успокоил я ее. «Так все же, монстры больше не нападали?» «Учителя что-то говорили о продолжении практики?» «Практика продолжится спустя пару дней, словно ничего и не было. По их заявлениям, этот инцидент должен был закалить наш дух. Ну, а еще то, что маги не должны так легко сдаваться из-за мелких неприятностей», — спокойно ответила Мунуцзя, спародировав учителей. «Ха, мелкие неприятности», — усмехнулся я. «Такие мелкие неприятности чуть не уничтожили город Бо в прошлый раз. Это все разница уровней, командир», — похлопав меня по спине, сочувственно произнес Дангсу. «Все-таки город Бо был небольшим провинциальным городишком, пусть и с богатой историей, но на момент катастрофы в нем была всего парочка магов высокого уровня да пара десятков не особо сильных магов среднего уровня. Основная же масса являлась магами начального уровня, что либо застряли в развитии, либо были простыми школьниками». «Думаешь, я этого не знаю?» — спросил я, посмотрев на него пустым взглядом. Хотя, стоит признать, его слова верны. Сейчас здесь собралось в разы больше сильных магов, чем во время катастрофы, и это, не считая семи учителей, что были сильными магами высокого уровня, способные в одиночку справиться со всем. «Ха-ха, точно», — неловко рассмеялся он, почесав затылок. «Ну, по крайней мере, они разрешили вернуться тем, кто не хочет продолжать», — пожав плечами, добавила Лулу. «Их результатом будет то, чего они успели добиться во время нападения и не более. О своем решении надо сообщить до завтрашнего вечера. Они смогут отдохнуть в городе-крепости, пока остальные не закончат практику». «Ясно. Вы уже думали над тем, что мы будем делать? Уйдем или продолжим?» — спросил я, заметив, что миска в моих руках успела опустеть. Протянув ее Лулу, попросил добавки. Несмотря на внешний вид, вышло довольно вкусно. «Немного поговорили, но решили подождать, пока ты не придешь в себя, а потом уже определиться с окончательным решением», — ответила Мунуцзя. «Все же Ксин Юна так и не смогли найти». «А, в каком это смысле?» — удивленно пробормотал я, остановив палочки с лапшой прямо перед ртом. «Военные, прибывшие на подмогу, отправились искать пропавших во время нападения студентов. Одну смогли найти, но что касается нашего друга, то его словно и след простыл. Либо он ушел слишком далеко во время нашествия, либо случилось что-то еще», — пояснил Дангсу. «В любом случае поиски еще продолжаются, да и военные пытаются выяснить причину такого нападения. Учителя и старшие с основного кампуса активно им помогают. Еще кто-то пропал? Кого нашли?» — заинтересованно заговорил я, переварив всю услышанную информацию. «Конечно, я переживал за Ксин Юна, но он достаточно сильный, чтобы не погибнуть в такой сумятице. А еще есть какие-то версии нападения или еще нет? Нашли Чен Роу. Она тоже с вашего элитного класса, вроде переведенная. Не очень хорошо ее знаю», — сказала Нуцзя, пожав плечами. «Ее сразу забрали на военную базу, подозревая, что она может быть связана с нападением. Что же касается расследования, то слышал, нашли группу охотников, околачивающихся неподалеку в поисках чего ценного и включивших прибор для измерения магических частиц», — объяснил Дангсу со скучающим лицом. «Пока основная версия, это то, что именно это и привлекло монстров. На нас же они напали, так как почувствовали большое скопление людей и, будучи разъяренными прибором, кинулись, не обращая внимания на нашу силу. Удивительно, Как такая простая вещь может вызвать такие проблемы? Помнится, когда мы искали семечко молнии, такого не было, задумчиво пробормотал я. Так тут сложилось несколько факторов, усиливших его эффект, прокомментировала Нуцзя. Так что это вполне возможно. Да и у них явно был прибор посильнее, чем у вас. Возможно, не стал я отрицать этого. Хотя появление Асуры явно было не случайным, и я более чем уверен, что именно он замешан в этом. Мне тоже кажется эта версия какой-то хлипкой. Словно читая мои мысли, заявил Дангсу. Откуда взялись те девчонки в масках? Да и тот парень, что сразился с главнокомандующим. Его тело, кстати, так и не смогли найти, зато обнаружили ужасное поле битвы. Все это пахнет протухшей мутной водицей. К тому же вокруг лагеря обнаружили и следы звериной приманки. Правда, из-за масштабов битвы большая часть была уничтожена, и установить что-либо не представляется возможным. Хочешь сказать, что помимо Файтери были еще девушки в масках? Выхватив интересующий меня кусок в его словах, спросил я. Файтери, ты знаешь их? Удивленно спросила Лулу. Ха, командир, не скрываешь ли ты что-то от нас? Откуда ты так много знаешь про Асуру и этих девушек? С горящими глазами спросил Дангсу. Брось, она просто сказала мне свое имя перед уходом, восхищаясь моими навыками. Отмахнулся я от этого вопроса. Не буду же я им признаваться, что познакомился с ней на подпольных боях, верно? Ладно, ладно, звучит логично. Подняв руки в знак примирения, заявил он. Глава 481. Расследование нападения. Разные персонажи. Поговорив еще около часа, я узнал еще свежих новостей. Постепенно к нам присоединились и другие, так что под конец собрались уже вся наша команда. Ну, за исключением Ксин Юна. На удивление погибших в этой мясорубке не было, что лишний раз подтверждает то, что учителя вмешались бы в случае опасности для жизни студентов. Если же попробовать поразмышлять над этим поглубже, то проблем низшие и средние слуги для студентов Минчжу особо не представляют. Все монстры во время битвы за ресурсы факультета призыва были равны либо выше уровня высокого слуги. Ну, кроме щенка одного парня, но он и не участвовал в боях. К тому же с того момента многие пробились на средний уровень и обзавелись неплохими защитными артефактами. Более слабые же маги начального уровня вовсе не участвовали в этой поездке. Вожаков стаи на себя брали либо студенты основного кампуса, либо подруги Файтери, либо мы с Мунуцзя, так что и с этой стороны проблем, угрожающих жизни, не было. После такой масштабной битвы поблизости было мало монстров, точнее их практически не было вовсе. Да и военные до сих пор прочесывали округу, так что мы могли спокойно спать и отдыхать. Что же касается практики, то решили продолжить и по возможности разыскать Ксин Юна, если, конечно, он сам раньше не объявится. Наболтавшись, каждый занялся своими делами. Я не упустил шанса хорошенько потренироваться, обычно после таких напряженных битв прогресс наиболее эффективен. Потратив весь день упорных попыток, у меня наконец-то получилось освоить более 30 из 49 звезд ветра. Несколько взволнованный своим успехом, я решил прогуляться. Забравшись на внутреннюю стену лагеря, неспешно прогуливался, осматривая окрестности. Было уже достаточно поздно и людей здесь не наблюдалось, само же поле битвы расчистили еще вчера, только впитавшаяся в землю кровь напоминала о недавней бойне. Неожиданно, впереди случайно заметил синеволосую девушку. Приблизившись, узнал в ней Лушу. У нее было достаточно задумчивое выражение лица, и она вообще не обращала внимания на то, что происходило вокруг. Присев рядом с ней, я немного понаблюдал за выражением ее, прежде чем заговорить. «Не спится?» – мягким голосом спросил я. «А?» – удивленно воскликнула она, начав осматриваться по сторонам. «О, Сюйчжао Тин, это ты?»